Глава 18. «Я был слугой Гарри Уэринга», — глухо начал Мэтью, — «и хорошим слугой, хотя знал, что он меня за человека не считает. По его мнению, слуги не лучше собак. Я существовал исключительно для его удобства. Моя работа заключалась в том, чтобы быть виноватым в его проступках, получать вместо него наказание, чинить то, что он ломал, искать и приносить то, что ему нужно. Даже в раннем возрасте Гарри был высокомерным типом и считал, что благодаря семейному имени ему сойдет с рук все, что угодно, за исключением убийства. «Я не желаю слушать эту клевету!» — в ярости воскликнул Уэринг. «Вы уже высказались», — отрезал Томас Боуман. «Теперь я хочу послушать Свифта». «Его фамилия не...» «Дайте ему сказать», — вмешался Уэстклифф. В его холодном тоне сквозило нарастающее волнение. Мэтью поблагодарил графа коротким кивком. Его внимание отвлекла Дейзи, которая устраивалась в соседнем кресле. Она подвинула его так близко, что правая нога Мэтью почти скрылась в складках ее платья. «Я ходил с Гарри в самую престижную школу в Бостоне», — продолжил Мэтью, — «потом в Гарвард. Я спал вместе со слугами в подвале. Я переписывал у друзей Гарри конспекты лекций, которые он пропустил. Я делал за него задания». «Ложь!» — взвизгнул Уэринг. «Ты, которого учили старые няньки в приюте! Да ты спятил, если думаешь, что тебе поверят!» Мэтью позволил себе насмешливую улыбку. «Я большему научился у старых нянек, чем Гарри узнал от многочисленных частных наставников. Гарри говорил, что ему не нужно образование, поскольку у него есть имя и деньги. У меня не было ни того, ни другого, и единственный мой шанс — учиться как можно больше и лучше в надежде когда-нибудь подняться выше». «Куда подняться?» — надменно бросил Уэринг. «Ты слуга, ирландец. У тебя нет надежды стать джентльменом». Странная полуулыбка промелькнула на лице Дейзи. «Но именно это он сделал в Нью-Йорке, мистер Уэринг. Мэтью занял достойное место в обществе и в бизнесе и наверняка стал джентльменом». «Под чужим именем», — парировал Уэринг. «Он мошенник, разве вы не видите?» «Нет», — ответила Дейзи, глядя прямо на Мэтью. Ее темные глаза сияли. «Я вижу джентльмена». Мэтью готов был целовать ей ноги. Он оторвал от нее взгляд и продолжил. «Я делал все, что мог, чтобы Гарри не отчислили из Гарварда, пока он с дьявольским упорством предавался тому, за что могут исключить. Играл в азартные игры, пил». Мэтью заколебался, но, напомнив себе, что в комнате дамы, уклончиво завершил. «И занимался другими делами». Положение становилось все хуже. Месячного содержания не хватало, карточные долги росли, как снежный ком, и Гарри забеспокоился. Он боялся, что отец узнает о его проделках, и нашел самый легкий выход из положения. Именно этим объясняется, что сейф был ограблен во время каникул. Я сразу понял, что это сделал Гарри. «Наглая ложь!» — брызнул слюной Уэринг. «Гарри указал на меня», — сказал Мэтью. «Это легче, чем признаться, что он взял деньги, чтобы расплатиться с долгами. Он решил пожертвовать мной, чтобы спасти свою шкуру. И, естественно, семья поверила своему отпрыску, а не мне». «Твоя вина доказана в суде», — прохрипел Уэринг. «Ничего не доказано». Мэтью старался дышать глубоко и медленно, чтобы не поддаться эмоциям. Он почувствовал, как Дейзи протянула ему руку и взял ее. Он сжал ее слишком сильно, но ничего не мог с этим поделать. «Суд был фарсом», — продолжил Мэтью, «и прошел в спешке, чтобы воспрепятствовать газетам сообщить подробности о случившемся. Назначенный мне адвокат буквально проспал весь суд. Улик против меня не было. Слуга одного из однокурсников Гарри говорил, что подслушал, как Гарри с двумя приятелями договариваются свалить вину на меня, но побоялся выступить свидетелем на суде. Увидев, как побелели сжатые им пальцы Дейзи, Мэтью заставил себя разжать ладонь. «Мне немного повезло», — уже спокойнее продолжил он. «В одной из газет появилась статья, в которой сообщалось о карточных долгах Гарри и о том, что они были покрыты сразу после ограбления. Результатом статьи стали нарастающие протесты общественности против пародии на правосудие». «И несмотря на это, вас осудили?» — в гневе спросила Лилиан. «Фемида хоть и слепа», — мрачно улыбнулся Мэтью, — «но любит звон монет. У Эринги слишком влиятельны, а я всего лишь нищий слуга». «Как ты сбежал?» — спросила Дейзи. Тень горькой улыбки мелькнула на лице Мэтью. «Для меня это столь же удивительно, как и для остальных. Меня посадили в фургон для арестантов и еще до рассвета повезли в тюрьму. Внезапно дверь открылась, и несколько мужчин вытащили меня на улицу. Я решил, что меня линчуют. Но оказалось, что сочувствующие мне горожане решили исправить судебную ошибку. Они освободили меня, и охранники не смогли оказать им сопротивление и дали мне лошадь. Я добрался до Нью-Йорка, продал лошадь и начал новую жизнь». «Почему ты выбрал фамилию Свифт?» — спросила Дейзи. «К тому времени я уже знал силу уважаемого имени, а Свифты — большая семья, среди них проще затеряться». Тут заговорил Томас Боуман, уязвленная гордость не давала ему покоя. «Почему ты пришел искать место у меня? Ты считал меня простаком, которого легко обмануть?» Мэтью смотрел ему прямо в глаза, вспоминая свои первые впечатления от Томаса Боумана. Авторитетный, влиятельный человек, он был слишком занят бизнесом, чтобы задавать многочисленные вопросы, и хотел дать молодому человеку шанс. Осторожный, упрямый, целеустремленный, своевольный. Большего влияния на Мэтью не оказал ни один мужчина. «Ни в коем случае», — искренне ответил Мэтью, — «я восхищался вашими достижениями. Я хотел учиться у вас. И я...» — у него перехватило дыхание. «Я испытывал к вам глубокое уважение, благодарность и сильную привязанность». Побагровевший Боумен облегченно кивнул. Его глаза довольно блеснули. Уэринг был совершенно уничтожен. От его самообладания не осталось и следа. Дрожа от ненависти, он смотрел на Мэтью. «Не марай своей ложью! Память моего сына!» — сказал он. «Я этого не допущу! Ты думаешь, что если ты в чужой стране, никто не сможет...» «Память?» Ошеломленно посмотрел на него Мэтью. «Гарри умер?» «Из-за тебя!» После суда поползли слухи. Домыслам и сомнениям не было конца. Друзья стали избегать Гарри. Пятно на его чести погубило его жизнь. «Если бы ты признал свою вину, отсидел свой срок, мой Гарри был бы сейчас со мной». Но гнусные подозрения отравляли ему существование. Он начал пить, вести безрассудную жизнь. «Судя по всему, ваш сын делал это и до суда», — иронически заметила Лилиан. Она обладала поразительной способностью мгновенно доводить людей до крайности, и Уэринг был не исключением. «Он осужденный преступник!» — кинулся к ней Уэринг. «Как вы смеете верить ему, а не мне?» Уэстклифф бросился к ним, но Мэтью уже встал перед Лилиан, заслонив ее от гнева Уэринга. «Мистер Уэринг», — в общей суматохе сказала Дейзи, — «пожалуйста, держите себя в руках. Таким поведением вы ничего хорошего не добьетесь». Ее спокойствие, казалось, одолело его ярость. Уэринг посмотрел на нее странным, умоляющим взглядом. «Мой сын умер. Фэллон за это ответит». «Это не вернет вашего сына», — спокойно сказала Дейзи, — «и не послужит его памяти». «Это вернет мне покой!» — крикнул Уэринг. Дейзи помрачнела, в ее глазах была жалость. «Вы в этом уверены?» Всем было понятно, что это не имеет значения. Доводы рассудка на Уэринга не действовали. «Я ждал этого момента много лет. Я проехал тысячи миль», — сказал Уэринг. «Я не отступлюсь. Вы видели бумаги, Уэстклифф. Даже вы не выше закона. Констебли имеют разрешение применить силу, если понадобится. Вы отдадите мне его сегодня, сейчас же». «Я так не думаю», — с каменным лицом ответил Уэстклифф. «Это безумие отправляться в дорогу в такую ночь. Весенние бури в Гэмпшире неистовые и непредсказуемые. Останьтесь на ночь в Стоуни-Кросс-парке, а я тем временем решу, что делать». Услышав это предложение, констебли вздохнули с явным облегчением. В такой потоп ни один разумный человек не отважится из дома выбраться. «И дать Фэллону новую возможность сбежать?» — презрительно спросил Уэринг. «Нет, вы отдадите его под мою охрану». «Даю вам слово, что он не сбежит», — быстро сказал Уэстклифф. «Что мне толку от вашего слова?» — фыркнул Уэринг. «Ведь понятно, что вы на его стороне». Для английского джентльмена слово — это все. И нельзя нанести большего оскорбления, чем не поверить его слову. Мэтью удивило, что Уэстклифф не взорвался на месте. Впалые щеки графа дрогнули от гнева. «Ну, теперь вам не поздоровится», — с благоговейным страхом пробормотала Лилиан. Даже в самых яростных спорах с мужем она не отваживалась задевать его честь. «Вы увезете этого человека только через мой труп», — ледяным тоном произнес Уэстклифф. Мэтью понял, что дело зашло слишком далеко. Он увидел, как Уэринг сунул руку в карман сюртука. Ткань оттопыривалась от какого-то тяжелого предмета. Пистолет, конечно. Оружие окажется весьма убедительным аргументом на случай, если констебли подведут. «Подождите», — сказал Мэтью. «Нужно сказать что-то или сделать, чтобы пистолет не понадобился. Дело зашло слишком далеко. Противостояние будет лишь усиливаться и дойдет до такой степени, когда ни одна сторона уже не сможет отступить». «Я поеду с вами», — Мэтью смотрел на Уэринга в надежде, что тот успокоится. «Процесс пошел, и, видит Бог, я не смогу этого избежать». «Нет!» — вскрикнула Дейзи, обвив руками его шею. «Ты не будешь с ним в безопасности?» «Мы уедем сейчас же», — сказал Мэтью, освобождаясь от рук Дейзи и заслонив ее собой. «Я не позволю», — начал Уэстклифф. «Так лучше», — решительно перебил его Мэтью. Он хотел увести и полубезумного Уэринга, и констеблей из Стоуни-Кросс-парка. «Я поеду с ним. Все решится в Лондоне. Здесь не место и не время для дискуссий». Граф тихо выругался. Как опытный тактик, он понимал, что сейчас перевес не на его стороне. Это не та схватка, которую можно выиграть грубой силой. Здесь понадобятся деньги, связи, консультации юристов. «Я поеду в Лондон с вами», — объявил Уэстклифф. «Это невозможно», — ответил Уэринг. «Карета рассчитана на четверых. В ней поместятся только констебли, я и арестант». «Я поеду в своей карете». «Я еду с вами», — решительно сказал Томас Боуман. Уэстклифф подошел к Мэтью и по-братски положил руку ему на плечо. «Я хорошо знаю главного судью уголовного суда. Вы предстанете перед ним, как только мы приедем в Лондон. По моей просьбе вас тут же отпустят. Мы остановимся в моем доме и будем ждать официального запроса от американского посла. Тем временем я соберу целую армию адвокатов и использую все свое политическое влияние». Мэтью от волнения не мог говорить. «Спасибо», — только и сказал он. «Милорд, им удастся экстрадировать Мэтью», — прошептала Дейзи. Уэстклифф в надменной уверенности сжал губы. «Разумеется, нет». Дейзи нервно усмехнулась. «Хорошо», — сказала она. «В отличие от мистера Уэринга, я верю вашему слову, милорд». «К тому времени я отделаюсь от Уэринга», — пробормотал Уэстклифф, покачав головой. «Извините, я прикажу слугам приготовить мою карету». Когда граф вышел, Дейзи взглянула в лицо Мэтью. «Теперь я многое поняла», — сказала она. «Почему ты мне все не рассказал?» «Я...» — хрипло начал Мэтью. «Я знал, что это неправильно. Я думал, что потеряю тебя, если ты все узнаешь». «А ты не думал, что я смогу это понять?» — мрачно спросила Дейзи. «Ты не знаешь, что было раньше. Мне никто не верил. Факты не имели никакого значения. Пройдя через это, я решил, что никто никогда не поверит в мою невиновность». «Мэтью», — просто сказала Дейзи, — «я всегда буду верить всему, что ты мне скажешь». «Почему?» — прошептал он. «Потому что я люблю тебя». Это потрясло его. «Ты не должна так говорить. Ты... Я люблю тебя», — настойчиво повторила Дейзи, вцепившись в его жилет. «Мне следовало сказать это раньше, но я хотела дождаться, когда ты окончательно поверишь мне и перестанешь скрывать свое прошлое. Но теперь, когда я знаю худшее...» Она криво улыбнулась. «Ведь это худшее, правда? Тебе больше не в чем признаваться». Мэтью ошеломленно кивнул. «Да, нет, верно». Дейзи стыдливо потупилась. «И ты не собираешься сказать, что тоже меня любишь?» «Я не имею права», — ответил Мэтью, «до тех пор, пока все не решится. До тех пор, пока мое имя... Скажи!» — дернула его за жилет Дейзи. «Я люблю тебя», — пробормотал Мэтью. «Боже, какое счастье сказать ей эти слова!» Дейзи снова потянула его к себе, на этот раз жестом обладания и самоутверждения. Сопротивляясь, Мэтью взял ее за локти, почувствовав, как горит ее кожа под влажной тканью платья. Несмотря на неуместность ситуации, его тело тут же отозвалось желанием. «Дейзи, я не хочу расставаться с тобой». «Я тоже поеду в Лондон», — услышал он ее шепот. «Нет, останься с сестрой. Я не хочу, чтобы ты была в этом замешана». «Ты не находишь, что уже немного поздно для этого? Как твоя невеста, я очень заинтересована в результатах». Опустив голову, Мэтью коснулся губами ее волос. «В твоем присутствии мне будет гораздо труднее», — тихо сказал он. «Мне нужно знать, что ты здесь, в Гэмпшире, в полной безопасности». Отцепив ее руки от своего жилета, он поднес их к губам и пылко поцеловал. «Сходи завтра за меня к роднику», — прошептал Мэтью. «Мне нужно загадать еще одно желание на $5». Дейзи сжала его руку. «Лучше я брошу 10». Мэтью обернулся, почувствовав, что сзади что-то происходит. Констебли были явно рассержены. «Нарушителей закона полагается вести на Боу-стрит в наручниках», — сердито сказал один из них и посмотрел на Дейзи. «Извините, мисс, что вы сделали с ними, когда сняли их с мистера Феллона?» «Я отдала их горничной», — невинно посмотрела на констебля Дейзи. «Она такая забывчивая, боюсь, она куда-нибудь их засунула». «Откуда мы начнем поиски?» — теряя терпение, поинтересовался другой офицер. «Думаю, придется проверить все ночные горшки», — с ангельской улыбкой ответила Дейзи.